Матерь Агни-йоги. Мир тонкий, зрим, ярок, конкретен, и своей красочностью и устойчивостью очень напоминает земной мир. Только краски в нем ярче, формы разнообразнее, и не нечто туманное, скользкое и расплывчатое видит тот, кто умеет смотреть, но видит мир полный и яркий, и весьма привлекательный, если сознание устремлено кверху. Пластичность материи тонкого мира не мешает устойчивости его форм. Вода тоже пластична, однако подводное царство красочно и разнообразно. Воздух еще более пластичен, но это не мешает красоте восхода и заката солнца и игре красок в горах, на воде, в облаках или безоблачном небе. Ищите аналогию везде и скорее поймете свойства надземного мира. Тот, кто красотою живет и к красоте устремлен, будет ей окружен и там.